Глава 13. Металлические ворота приветливо лязгнули, и он затворил их на защелку внизу, предварительно загнав машину на участок. С еще одним делом было покончено. Теперь у старика есть стиральная машина, а облегчение от этого почему-то почувствовал он. В доме было прохладно. Подкрутив вентиль на батарее, он скинул теплую куртку и пошел умываться с дороги, наслаждаясь прикосновением теплых струй к рукам и лицу. В этом доме все было сделано для комфорта обитателей, несмотря на удаленность от города. Трубы регулируемой отопительной системы проходили через весь дом, а в ванной комнате даже был положен теплый пол, также включаемый и отключаемый по усмотрению хозяина. Перебравшись на природу, новые жильцы вовсе не собирались лишать себя благ цивилизации, переместив их в обрамление чистого воздуха, близости к лесу и отдаленности от шума мегаполиса. Идеальное, казалось бы, сочетание. Он вдохнул и отмел рукой грустные мысли. Ладно, что уж. Вот бы еще на юбилей у отца задавали поменьше вопросов. А лучше бы совсем не задавали. Он открыл на компьютере чертежи. С последним проектом постоянно творился какой-то хаос, за которым он тщетно пытался уследить. Ему звонили даже ночью. Говоря себе, что сам выбрал такое, он старался не раздражаться, разрешая все неурядицы. Это у него получалось неплохо. Неурядица на работе оказалось разруливать проще, чем в семье. Он глянул на стену в кабинете и на мгновение поймал себя на мысли. Как бы смотрелась здесь одна из этих странных картин синеволосой художницы? Сразу же, раздраженно дернув головой, он снова опустил глаза на экран. Что за чудные мысли лезут в голову в последнее время? Что мне, дел мало? Поднявшись, он прошелся до кухни, там для порядка нажал кнопку чайника и вернулся за компьютер. Голова действительно была забита не тем. И он все время отвлекался на старательно отгоняемые мысли, то вспоминая лицо старика, наблюдавшего за установкой машинки, то прокручивая вновь инцидент под дождем. Чайник щелкнул и постепенно затих. С улицы доносилось редкое чириканье, и шелест ветра был практически не слышен. Тогда он распахнул окно, впуская эти последние песни угасания в комнату вместе с холодным воздухом. Практически ясное теперь небо уже налилось сумерками, и в последних отголосках света виднелись очертания голых деревьев. «Разумеется», — подумал он, — «что она может сделать с картинами здесь, особенно с такими?» Может быть, в городе и нашлись бы покупатели. Он сел, глядя сквозь экран компьютера. Вывесить их где-нибудь, если. На следующее утро он заехал в магазин. Прошелся вдоль полок, пересматривая упаковки чая, ворочая коробки с хлопьями. Наконец, нерешительно встал в очередь за объемной немолодой женщиной с унылым видом, выгружавшей на ленту сетку с картофелем, пакет с помидорами, и увенчав это двумя пачками сосисок. Он тоже бесстрастно посмотрел на ее потенциальные покупки. Потом перевел взгляд на стремительно вертящие каждый товар у сканера руки, вымазанные в краске. Покупательница долго искала в кошельке подходящие купюры, пока груда снеди, прикрытая для приличия белым пакетом, покоилась в отсеке за кассой. Он поднял глаза. Кассирша не буравила руки женщины взглядом, ожидая скорейшего разрешения вопроса. Ее карие глаза смотрели на него. Спокойно и с некоторым интересом. Все-таки вышла на работу. Он посмотрел и поздоровался. Она начала пробивать его товар, чуть дольше задержавшись на хлопьях. В этот момент ему показалось, что уголки губ кассирши немного дернулись в насмешливые улыбки. Но она никак не прокомментировала это. «Сегодня опять с визитом к соседу?» Он неопределенно повел головой. «Вчера заходил». «Ну и как там наш старик?» «Уже наш, да?» Ему стало смешно, словно они вдвоем усыновили пожилого человека. «Хорошо, пусть будет ваш, я не жадная». И она, наконец, широко улыбнулась. «Как продвигаются ваши картины?» За ним больше никого не стояло, и он медленно забирал свой пакет. «Ну?» – она бросила взгляд на пальцы, с которых не удалось или не успела стереть краску. «Полночи сегодня писала, но это лишь значит, что в комнате станет меньше места». «Не пробовали возить Москву на выставки?» «Москву? Нет. Не знаю, как там все. В Загорск возила». Она назвала ближайший город по-старому. Он его под таким именем слышал лишь пару раз от местных. «Но ничего не продала. Может, если бы я писала, как художники из Мамонтовской усадьбы?» В Абрамцево и Врубель работал, насколько мне известно. На ее лице отразилось искреннее удивление. «Приятно, что вы знаете об этих местах». «Вы считали, что если я приезжий, то ничего не знаю?» Его немного кольнуло ее предубеждение. «Признайтесь, что вы тоже не ожидали увидеть художницу за кассой», сказала она и посмотрела прямо, так, что было бы нелепо скрывать правду. И он признался. Рядом послышались шаркающие шаги нового покупателя. Он поспешил попрощаться и, забрав пакет, двинулся к выходу. Но у двери невольно оглянулся. Синеволосая продавщица помогала пожилому мужчине собрать товары в тряпочную сумку. Шуршащий пластиковый пакет в руке сразу показался неудобным. Сев в машину, он бросил его на заднее сиденье. Бывшая супруга тоже настаивала, чтобы он брал в магазин авоськи. Теперь пакет с укором и напоминанием о расставании лежал рядом с черной компьютерной сумкой. Но одновременно это была словно маленькая месть.